Глава 24. Шейла. Странности в поведении директрисы опал Норрис. Она то помятая, то излишне пафосная. Вплоть до одежды. Ее капитально накрывает уже несколько дней. Шизофрения? Или два человека? И, похоже, меня накрывает вместе с ней. Шейла вовремя заметила какое-то шевеление за плечом и успела выключить планшет. Оглянулась миссис Пафф. Трудно предположить, что такая большая женщина может передвигаться настолько бесшумно. Но, тем не менее. «Ведете блог?» «Нет». Девушка дернула головой. Скучная подготовка к следующему модулю у 4-го класса. «Никогда не соглашусь на выпускников», — выпятила губы Пафф. «Мнят из себя гениев, а сами не лучше позавчерашнего бифштекса». «И тот мальчик?» «Какой мальчик?» — собеседница выкатила глаза. «Мы говорили с вами на днях о третьекурснике, который пропал. Решили, что сбежал», — напомнила Шейла, делая нарочитую паузу. Пафф купилась. «Бретт Гриффит». Она закивала жизнерадостным болванчиком. «Ничего так, парень. Не избалованный. Отличался от большинства. Такой, знаете ли, себе на уме. Никогда бы и не подумала про него. Но буквально на днях узнала такое». И она принялась щедро выкладывать последние сплетни. Видимо, бедолага Саммер все-таки воспользовалась широкой грудью миссис Пафф. А та, в свою очередь, много чего додумала без чьей-либо помощи. По ее рассказу выходило, что Бретт и Саммер, если не встречались, то однозначно глубоко друг другу симпатизировали. Потом, когда уже отношениям было пора переходить на новый этап, парень влип в какую-то темную историю. Почему-то всплыл садовник, оказавшийся чуть ли не Джеком-потрошителем, скрывающимся от правосудия. Бретт разнюхал о его мутных делишках, за это попал под преследование. Недолго думая, он просто сбежал, сделал ноги и теперь не выходит на связь даже с Саммер, только потому, что боится быть обнаруженным бандитами. «Вот такой он трус!» Шейла сделала вид, что верит в столь бредовую версию. И хотя рассказ мало походил на реальность, миссис Пафф оказалась прекрасной рассказчицей. «Ничего себе триллер!» — усмехнулась Шейла. «Я никогда не доверяла Ричмонду!» Толстушка выразительно всплеснула руками и прильнула к собеседнице плечом. «Он не так прост, как кажется!» «Буду иметь в виду», — подыграла Шейла и отодвинулась. «Может быть, парень оставил какие-то записи?» «Кто знает!» — скривила губы Пафф. «Его вещи отправили родным!» «Все?» «Да, которые остались. Хотите?» — заговорчески подмигнула она. «Могу показать его комнату». «Туда никого не заселили?» — спросила Шейла, надеясь, что, вопреки закону подлости, не услышит имя Уэста. Пафф спустила очки на кончик носа и рассеянно посмотрела куда-то вдаль. «Нет. Он занимал комнату, которую мы долгие годы использовали как комнату отдыха. В прошлом году вдруг оказался очень большой наплыв учащихся. А раньше Гриффит жил в одной комнате с Майклом Кайденом. Но тот выпустился, и Бретт изъявил желание жить один. Знаете, уже сейчас, задним числом, я нахожу столько совпадений!» Дернула головой миссис Пафф. «Например?» — не поняла Шейла. «Ну, он словно стал лишним». Девушка едва сдержалась, чтобы не наорать на коллегу. «Бретт не лишний. Нечего искать задним числом какие-то нелепые, притянутые за уши аналогии. Подумаешь, поселили в комнату отдыха». Однако миссис Пафф перемен в настроении собеседницы не уловила. Она тронула Шейлу за руку и даже не обратила внимания, что та вздрогнула от прикосновения. «Идемте!» Толстуха бодро двинулась по коридору, Шейла за ней, стараясь не отставать. На втором этаже жилого корпуса было пусто. Комнаты закрыты. За ними явственно ощущалась какая-то жизнь, пышущая энергия, эмоции. Пара часов, и двери закроются на ключ. Их обитатели останутся один на один с собой. А вот Шейла заперта так постоянно. Не в той роли, не в том теле. Сама себя ограничила во всем. В комнате, куда Пав привела Шейлу, почему-то особенно чувствовалось одиночество. Возможно, ей это только казалось, но все — стены, вещи, закрытые наглухо окна — словно ждало хозяина, кого-то, кто войдет, кто будет проживать здесь часы, дни, недели, во что-то верить, о чем-то мечтать. Шейла попыталась представить Брэда в этих стенах. Всеми фибрами души она пожелала бы остаться здесь один на один с собой, в месте, откуда пропал ее брат. Поэтому, когда они с Пав вышли, поинтересовалась, запирается ли эта дверь, а услышав, что нет такой надобности, решила вернуться как-нибудь во время своего дежурства на этом этаже. Кажется, как раз одно такое выпало на следующей неделе. «Ну что же, еще поболтаем. Вливайтесь в коллектив!» Снова как-то бестактно подмигнула женщина. «Вы молоды! Нам нужна молодая кровь!» Шейлу просто передернула от предложения. Она поспешно кивнула, почти побежала по коридору и едва не споткнулась. «Опять этот Селестин Уэст! И как он умудряется всякий раз оказаться рядом!»